Глава 11. Кристина Лисина. Иду в подсобку. Вспоминаю, что у нас в подвале лежит помершая бабушка. Со страху хватаю первый попавшийся пластиковый таз и делаю ноги обратно в комнату к Игнату. «Молодец, лиса! Хороший таз притащила!» Одобряет мой выбор медведь. «Вот только как нам его в машину со сетрами отнести. Вода ведь расплескается на лестнице». И то верно. «Слушай, — приходит мне в голову идея, — давай пустой таз в машину притараним, к нему 20-литровую бутыль с водой, и осетров отдельно принесем». «Точно! Я так и хотел предложить». Медведь тут же присваивает мою идею себе. «Тащи таз в машину. Я за бутылкой пойду». На улице холодно, и дождь продолжает барабанить по крыше гелика. Пикаю сигнализации, которую мне дал Игнат. Он подтягивается следом. «Давай, в багажник таз!» – командует он. Мы устанавливаем таз в багажнике, а Игнат, лихо откупорив бутыль, выливает воду в него. «Пошли за сетрами!» Возвращаемся обратно в дом. «Ты хватай Паулу, а я кисадилью. Идите сюда, мои крошки!» «Игнат, я боюсь их, честно признаюсь я!» «Ты видишь, моим девочкам плохо. Быстро хватай и пошли!» Не слушает меня Игнат. Цирк продолжается. Мне ничего не остается, как подхватить склизкую холодную рыбину и, умирая от страха, нести ее в машину. Благо, что Паула не сопротивлялась, повисла хвостом и даже не брыкалась. Мы сгрузили рыб в тазик, и я хотела уже возвращаться домой, как Игнат меня останавливает. «Стой! Куда пошла?» «Так домой, к детям». «Спят дети, а ты в багажник лезь». «Чего это?» «Со сетрами поедешь». «Игнат, я не собираюсь никуда ехать», — заявляю я. «Мне все равно, куда ты собираешься, но ты должна приглядеть за Паулой и кисадильей в дороге. Вдруг им хуже станет или вода расплескается». «Так 100% расплескается, таз полный». «Иди, крышку найди», — приказывает Игнат. «Крышку? На тазик? Ты в своем уме?» «Ладно, я еще одну бутылку возьму. Если вода разольется, ты подольешь». «Игнат, я не поеду», — артачусь я. «Почему?» «Дети одни дома останутся». «Они уже десятый сон видят». «Игнат, в доме покойница», — напоминаю я. «И что?» — не поймет Игнат. «Она просто лежит в подвале, уже ничего не сможет никому сделать». «А вдруг зомби?» «Господи, лиса!» — как рявкнет на меня Игнат. «Опять ты за свое!» Мне не остается ничего другого, как позволить Игнату запереть меня в багажнике вместе с его ненаглядными осетрами и запасной баклажкой воды. Мы выдвигаемся в путь. Дебильнее, чем сейчас, я еще ни разу себя не ощущала. Надо было с детьми остаться. Все же кто-то ведь хозяйничал на кухне. С другой стороны, дом стерегут охранники. Может, это один из них решил себе сомиков на ночь пожарить? Погруженная в свои мысли, я вдруг вздрагиваю от свиста. Игнат резко останавливает машину так, что немного воды выливается на меня, и я взвизгиваю, окачанной ледяной мокротой. «Заткнись, лиса!» — рычит на меня медведь. «Здравия желаю, сержант Куницын Петр Петрович!» — раздается сиплый мужской голос. «Ох, ничего ж себе! Нас остановил ДПСник!» «Доброй ночи, сержант Куницын!» — отвечает Игнат. «Вот мои документы. Вроде ничего не нарушал. Ехал тихо». Вот и подозрительно, что тихо, заявляет ДПСник. «Выйдите из машины!» Слышу, как Игнат, тихо ругнувшись, отстегивает ремень безопасности. «Багажник откройте!» – требует сержант. «Гражданин начальник, отпусти, а!» – просит Игнат. «Я в больницу еду!» «Что-то вы для больницы не очень-то торопитесь!» – не верит ему гаишник. «Багажник открываем!» «Там ничего нету, гражданин начальник!» «Я слышал женский визг», — заявляет ДПСник. «Откройте. Я хочу убедиться, что вы никого не похищали». «Ой, мам дорогая, сейчас Игнат откроет, а тут я в обнимку со сестрами и их тазом веселого лимонного цвета». «Здрасте», — улыбаюсь я во все свои 32 зуба, поправляя очки. «Вот это да!» Присвистывает гаишник. «Я же говорил, вылезайте, гражданочка, вы свободны. А вы, Игнат Медведский, пройдемте со мной». «Ох, скверно, очень скверно. Ну что ж за неурядица такая постоянно происходит?» «Гражданин начальник», блею я, «Игнат не похищал меня?» «Угу, конечно, не бойся, бабонька. Ничего тебе этот хмырь не сделает больше!» Игнат вспыхивает красным. «Этот хмырь? Тьфу ты! То есть Игнат мой жених! Нахожусь я! У нас с ним игры такие!» «Какие?» «Ролевые!» – заявляю я и подхватываю обалдевшего Игната под локоток. «Ну, сами понимаете, мы вот играем... Он меня в багажнике возит, а я...» Тянусь и целую обалдевшего Игната в губы. Тот стоит истукан истуканом. Замер. Хоть бы подыграл. «Тьфу ты! Извращенцы!» Передергивает плечами гаишник. «Разрешите ехать?» Тут же просит Игнат, продолжая жарко сжимать меня. «Так, стойте!» Не разрешает нам ДПСник. «А что это у вас в тазу?» Его глаза разгораются поисковым азартом. «Расчлененочка». «Ну, какая расчлененочка?» Ошарашенно переспрашивает Игнат. «Ну, а кто же вас, извращенцев, знает?» Пожимает плечами гаишник. «Сетры у нас там». Ляпаю я чистую правду. Гаишник замирает. Игнат дергает меня за предплечье. «Ай!» – вскрикиваю я. «А сетрину везете?» – настораживается гаишник. «Ага, беременную!» – радостно киваю я, а Игнат наступает мне на ногу. «Браконьеры?» – переспрашивает гаишник. «Какие браконьеры?» – злюсь я, потирая отдавленную ногу. «Просто двоих осетров! Девочек, везем рожать в ветклинику. Браконьерскую партию икры везете сдавать», — прищуривается гаишник. «Господин начальник, да не слушайте вы эту сумасшедшую», — отмирает Игнат. «Откуда осетрину везете?» — становится Куницын серьезней некуда. «Из Астрахани». Ляпаю я первая пришедшая на ум из-за злости на Игната. Гаишник тянется к рации, а Игнат просто запихивает меня в багажник, чтобы еще чего-нибудь не ляпнуло, и запирает дверь. А сам еще очень долго что-то объясняет ДПСнику. «Я тебя убью когда-нибудь, лиса!» Возвращается Игнат через полчаса, уставший и невероятно злой. «Сейчас!» «Осетров вылечим, я убью, клянусь!» «Угу, только перед этим поцелуй, — думаю я, — ведь на губах моих до сих пор вкус его губ».